Глава 4. Если память мне не изменяет, прогрохотали еще два взрыва, которые мы едва расслышали сквозь громовой рокот твоего скакуна. Потом раздался третий и последний. И после этого даже толком не могу описать, как я поняла, что произошло, потому что все случилось мгновенно. Ты поднес руку к шее, будто тебя ужалил слепень. Конь твой потерял голову, все вдруг волчком завертелось, и я стукнулась бестолковкой о землю. Не спрашивайте меня как. Когда в конце концов я очнулась, колеса мотоцикла продолжали вращаться в воздухе сами по себе, потому что он лежал на боку, а шум, который от него исходил, вы бы, наверное, приняли за вопль, отчаяние. И я увидела рядом на земле тебя. Рука твоя сжимала горло, а я смотрела на то, как кровь ритмично пульсирует меж твоих пальцев, не знаю, сколько времени прошло перед тем, как взор твой угас. Ты не смотрел на меня больше удивленно и с мольбой взглядом существа, сбитого нежданным ударом. Взгляд твой остекленел, глаза стали пустыми провалами. Я склонила голову тебе на грудь и так горько заплакала, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Должна вам сказать, что когда я в конце концов подняла голову, скакун перестал завывать, а я как бы заново стала обретать представление о том, что творится вокруг. Мне стало ясно, что мечты наши были явью только для того, чтобы дать нам понять, насколько они мимолетны, и оставить на языке привкус сгустка крови. И потому прямо посреди поля я взяла в руки свою книгу заклятий, карандаш, бывший при ней неизменно, как нитка при иголке, потому что настоящий секретариус никогда не уклоняется от обязанностей называть свои вещи своими именами. В этом и состоит его роль. И подумалось мне, что жизнь меня уже достаточно наказывала, не хочу я больше ничего лишаться, как францисканцы или мулы с подернутыми поволокой глазами, и доходить до того, чтобы лишать себя своих кукол из праха, я имею в виду слова, потому что мы лишены всего, что не можем выразить словами, как могла бы сказать справедливая кара, если бы только она могла говорить, и это сущая правда. Что же до братца моего? Надо отдать ему должное. Он продолжал суетиться, будто все шло своим чередом, будто все еще имело какой-то смысл. Это, я думаю, из-за его причиндалов. Вот невидаль. Время от времени я бросала на него взгляд, не презрительно, а жалея его за то, что он повредился головой, опаленной безумием и густо нашпигованной религией. Он недавно отправился копать яму у сосновой рощи, и теперь она уже была вырыта. Потом брат вернулся и стал беспрестанно рыскать по дому. Он взял нож и отрезал кусок веревки, подпругой, обмотанной вокруг лошади, чтобы привязать мешок с папиным трупом. Голову вам даю на отсечение. И тут я вдруг заметила первые клубы дыма, поднимавшиеся от библиотеки, куда братец ходил минут 20 тому назад. Уж не знаю зачем. Я склонила голову, продолжая писать о том, что с нами происходит в настоящий момент на земле этой грешной. Спустя буквально несколько мгновений я увидела, что он снова приближается, но на этот раз он шел в моем направлении. Не скажу вам, что я и вправду испугалась, потому что теперь мало что удерживало меня на планете этой окаянной, где, по сути дела, все нас цепями сковывает, а когда мы эти цепи теряем, сущее уже не имеет больше особого значения. Справедливая не стала бы со мной в этом вопросе спорить. Если у меня самой еще и были хоть какие-то оковы, то только те, что таились внутри меня. То есть те, которые вот уже скоро на протяжении 2 времен года связывали меня с моим животом. И я сказала себе, пока так, оно и будет. Что же до того, что мой братец мог теперь и со мной сотворить? Ну что ж. Я так на него взглянула взглядом своим, в котором молнии сверкнули, что мало не покажется. Он махнул на меня рукой, как будто послал меня к черту или куда подальше. Потом вынул из кармана маленький кусочек вселенной, дряблый и слизкий, и швырнул мне его в лицо. Я бросила взгляд на траву, хотела посмотреть, какой подарочек он мне на этот раз уготовил. О, Господи! Даже нашу единственную игрушку-лягушку он перевел в состояние бренных останков. Брат тем временем пошел прочь в направлении папиного трупа. Он с трудом потащил его к яме, потому что если в теле уже никого нет, оно становится очень тяжелым, И как давеча мне обещал, бросил он папино тело на дно ямы, которую только что выкопал, а потом сверху водрузил крест, смастеренный мною вчера утром. Такие вот дела. На всем, можно сказать, крест поставил. Или так мне тогда подумалось. И кого же это, скажите на милость, я тут увидела, появившегося ниоткуда возьмись и огревшего меня клюкой своей по хребтине? Правильно вы решили, то был нищий. Надо же такому случиться. С глумливой усмешкой своей похотливой он повизгивал, как собака от радости. Это у него, как мы знаем, была такая манера самовыражения. Я так и не отрывалась все это время от книги заклятий, лежавшей рядом с останками моего суженого, глаза которого глядели пустыми провалами. А нищий тем временем стал щекотать мне ребра концом своей палки поганой, чтоб ей пусто было. В чем провинилась я перед Отцом нашим Небесным и Пресвятой Богородицей? Он повалился на меня и прижал к земле всем своим весом. С места мне не сойти. Рыло свое мерзкое, все норовил мне к лицу прижать, невыносимо воняя гнилой дрянью, которую сожрал на медне. Волокна тухлого мяса смердели у него в зубах. Он корчил рожи и все норовил мне веки вывернуть. И губы. Как папа заставлял нас то же самое делать с ним самим, когда был еще жив. Можно было даже подумать, что он специально надо мной измывается, чтобы отыграться за то, что мы с ним раньше вытворяли. В конце концов, он задрал мне юбку и стал на мне елозить и корячиться, как брат со своими причиндалами. Я даже закричала не своим голосом, стала брата звать на помощь, но вы сами понимаете, что из этого вышло. Братишка вернулся и подошел к лошади. Я хорошо его видела и скажу вам по совести, гореть братцу моему в гиене огненной ясным пламенем, если он еще не там до сих пор. Потому что только послушайте, что он вытворил. Он поднял свое ружье, упер дуло в челюсть лошади, которая и без того уже обессиленная так согнула передние ноги, что почти на земле лежала, и выстрелил. Просто ужас. На какой-то краткий миг вокруг него взметнул столб желко-красного синеватого дыма, и звук донесся такой, будто градины скопом посыпались. Лошадь обмякла, как мешок. Именно в этот момент на дороге у самой рощи появились лукавые прохиндеи, плотно сбитая кучка ближних, которые шли к нам напрямки от самого села. Ничего другого от них и ждать было нельзя. Братец ударился в такую панику, что пальнул в них из ружья. Потом, бросив пищаль на обренные останки нашей лошади, он с головокружительной скоростью покинул поле боя и хватит. А нищий встал с меня, натянул штаны, не причинив мне, к счастью, никакого ущерба. Да прославится имя Твое во веки веков за неспосланную мне милость. И захромал от меня прочь на культе своей деревянной в их направлении, махая руками лукавым прохиндеем, как будто он невинен, как агнец Божий. И так рад их появлению, что его прямо до трусячки проняло. Шакала этого позорного. А я тем временем, улучив момент, воспользовалась ситуацией и со всех ног поспешила укрыться в склепе вместе со Справедливой. До сознания которой, казалось, доходило, что с нами приключились все эти несчастья, я говорила уже вам, что в голове у нее еще теплится разум. Она была в себе, то есть она очень, очень медленно поворачивала свою тяжелую голову направо и налево, издавая долгий, жалобный, монотонный, непрерывный стон. «А-а-ах», который еле-еле доносился из ее горла. Только раз я раньше видела ее в таком состоянии, и мне тогда было совсем не до смеха. Потому что произошло это тогда, когда папа срезал с нее покровы. Ножницы у него вдруг соскользнули и поранили ей кожу, которой на теле почти не осталось. И она также начала голову от боли поворачивать направо и налево. И также заунывно и тихо тянула свое «Ах!». А папа плакал, потому что его терзали угрызения совести. А потом минуты две он нежно и бережно покрывал поцелуями лоб справедливой кары. Я смотрела в окно на лукавых прохиндеев и на нищего, затесавшегося к ним в самую середину. Он оживленно подпрыгивал на свои деревяшки, корча из себя героя. Их должно быть там с дюжину собралось. Мне их даже пересчитывать было противно. Вот так. Одному Если я правильно уловила суть дела, ляжку зацепила оружейная пуля, выпущенная братом. И он тоже из себя героя разыгрывал, демонстрируя ляжку всем остальным. Они смотрели в сторону избы читальни, как мы ласково называли библиотеку, ваши покорные слуги, напряженно соображая, что им делать с пламенем, полыхавшим все сильнее и сильнее, и густыми клубами валившего оттуда красновато-бурого дыма. Беспорядочные метания ближних по кругу выдавали охватывавшую их панику. С ними был и священник, тот самый святоша, который влепил мне вчера пощечины. Он делал вид, что молится за упокой души останков того, кто еще совсем недавно был рыцарем в кожаных доспехах и самой большой моей в жизни любовью. И при мысли об этом я сжала зубы и насупила брови. Так мне захотелось дать хорошего пинка этим опухолям в сутане. В конце концов, братишка сам к ним вернулся по собственной воле, скажу я вам, чтобы признать свою безоговорочную капитуляцию. Упав перед соседями на колени, чуть ли не упершись плечами в землю, так что задница его отклячилась, зависнув в воздухе, он прикрывал затылком обеими руками и трясся, как мятное желе, которым мы, бывало, сдабривали овсяную кашу, справедливой. Я знаю, о чем говорю. Полицейский, давешний, с пистолетом огромных размеров, как мне показалось, мягко заговорил с братом, чтобы у того совсем с испуга крыша не поехала. Он сказал ему подняться с земли, но, как вы сами понимаете, братишка так и стоял на коленях с откляченной задницей, прикрывая себе затылок руками, и сдвинуть его с места не было никакой возможности. Им самим пришлось встать на колени, чтобы защелкнуть ему наручники. Так-то оно лучше, если хотите знать мое мнение. Ничто не вечно под луной. Таков закон Вселенной. Взять хотя бы эту книгу заклятий. Осталось всего несколько страниц до главной жертвы. Времени у меня совсем в обрез. Я даже рассказать обо всем не успею. Вы сами видите, какая меня охватила растерянность. Вдобавок ко всему, моим невзгодам я вот что хотела бы еще присовокупить. Я на минуточку задумалась обо всем, что с нами приключилось со вчерашнего утра. Обо всех неудачах, ярости, панике и унижениях, которые, как нам казалось, вообще-то, как говорится, не имели к папе нашему никакого отношения. Так вот, на самом деле все было именно так, как хотелось бы папе. Мне показалось, что сами мы ничего и не делали, а только продолжали ему подчиняться, даже не подозревая об этом, потому что ничего другого не знали и не умели. Нас двоих захлестнула исходившая от него фатальная волна, которая сейчас продолжает нас тащить и всегда будет нести туда, куда его уводит воля. Я так это говорю, как думаю. Может быть, мы вообще никогда не переставали быть его куклами, сотворенными из праха. Я хочу сказать, что даже из бездонной пучины кончины своей он все еще продолжал играть с нами, дурача наши ангельские головки теми самыми страхами и опасениями, которые я сама выражаю с помощью слов. Отец был не из тех людей, чья власть проходит так быстро. Может статься, и я его собственные бренные останки были какой-то игрой, призванные ввести в заблуждение и нас, и всю Вселенную в ее печальной совокупности. Я подумала об этом, глядя на яму у сосновой рощи, где брат захоронил впечатляющие папины останки. И сказала себе, что если когда-нибудь люди начнут поговаривать, что под этим безымянным крестом без даты снова что-то со скрытой издевкой станет шевелить землю, каким бы слабым ни было это шевеление, я, как вы сами понимаете, совсем этому не удивлюсь. То есть я хочу сказать, что наши ближние в силу их человеческой природы склонны удивляться, столкнувшись с чем-то, что исчезло неведомо куда. И это наводит их на мысль о царстве мертвых, будоражит их воображение. Потому-то первый признак любой религии, если я не ошибаюсь, всегда состоит в том, что труп начинает шевелиться. С меня довольно. Премного вам благодарна. Нет у меня никакого интереса к спектаклю, который разыгрывают лукавые прохиндеи. Я начала паковать вещи. Пожитки мои, немудреные, по склепу разбросанные, и прежде всего взяла деревянную дощечку, о которой я обязательно вам дальше расскажу, как только выдастся свободная секундочка. Появится у меня еще такая возможность обязательно, пока все слова не прольются дождиком. Еще я взяла картину своего любимого прекрасного рыцаря и засунула ее себе на живот под юбкой. и ветхий словарь воспоминаний де Сен-Симона, распадающийся на избранные разделы, по выражению справедливой кары, пристально следивший за тем, что я делала, нетрудно было себе представить, что она что-то понимала, потому что она перестала медленно мотать головой направо и налево и пристально за мной наблюдала, пока я укладывала свои вещи, глаза ее при этом как бы подернула поволока утраты. Но в конце-то концов, разве мы здесь находимся, я имею в виду землю эту треклятую, чтобы разговоры задушевные разговаривать? Я подошла к ней поближе и присела перед ней на корточки, чтобы можно было ее достать рукой и ртом. Улыбнулась ей, череп ее поглаживая, и показала ей на цепь, вмурованную в стену. Печально пожала плечами, как бы объясняя ей, что при сложившихся обстоятельствах я бы и хотела забрать ее отсюда с собой, да ничего не могу сделать, потому что это просто невозможно. Я даже сказала ей, что все кончится хорошо, потому что ближние наши ее найдут, и тогда, может быть, у нее начнется новая жизнь, полная солнца за пределами ее мрачного жилища. Бедная, справедливая Кара, как же она на меня смотрела. И в самом деле, клянусь вам, глаза ее были похожи на мои, как две капли воды, как будто я летом гляделась в колодезное ведро, а она вновь затянула свой заунывный, протяжный, нескончаемый стон. Но я нежно положила ей на зубы ладонь, улыбнулась ей и посмотрела на нее взглядом, который на этот раз был полон несверкающих молний, а соленой воды, что должно было ее хоть немножечко успокоить, по крайней мере об этом я молила небеса, если они вообще существуют. Что же касается стеклянного ящика, я сказала себе, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов, и хватит. Прошмыгнула наружу с черного хода и была такова. Лукавые прохиндеи меня даже не заметили. В глубине души, если быть честной до конца, я всегда в каком-то смысле ощущала себя шлюхой. Мне не надо было дожидаться, пока прекрасный рыцарь назовет меня маленькой дикой козочкой, чтобы заронить во мне такое подозрение, но отец обращался со мной как с сыном, и это, образно выражаясь, вставлял мне палку промеж ног. Я хочу сказать, что мне было запрещено оставаться самой собой. Я была загнана в угол. Мне воздуха не хватало. Я сама не могла спокойно доходить до своей немудренной истины. И все потому, что у меня не было причиндалов. Как сами знаете, у кого, и от этого меня не покидало такое чувство, что не все будет в порядке с моими бренными останками, и с головушкой моей бедной тоже не все в порядке. К тому же, еще эта история с сестричкой, всему же должны быть пределы. Да и та дощечка маленькая, о которой я вам все собираюсь рассказать. Что же с добраться моего? Вы бы могли подумать, что он первый человек, у которого причиндалы выросли. И каждое утро, дарованное нам Господом, он будто впервые с удивлением выяснял, что они у него есть. Но до него так никогда и не дошло, для чего они у него. Причиндалы болтаются. У Юпитера, нашего младшего. Вы понимаете, есть такие вещи, которые он вообще никогда не брал в толк. Я почти наверняка уверена в том, что он был вполне искренним, когда давеча решил залезть пальцем в папино чувствительное отверстие, чтобы выяснить, могли ли мы с ним оттуда появиться. И даже когда он увидел, как привстала сосиска, набухшая колдовской силой, братец мой очень удивился. Он и отдаленного представления не имел, что такое может произойти с бренными останками усопшего. Я тоже долгое время думала, что папа вылепил нас из грязи, как гласит религия, но то, во что мы верим, потому что так гласит религия, и то, во что мы верим, и точка, это вовсе не одно и то же. И когда я еще была от горшка два вершка, я видела, как и откуда появляются телята с поросятами. И никогда при этом не считала себя исключением из правил. Все дело в том, что братец мой, конечно, тоже был прекрасно осведомлен о том, как все происходит у этих печальных созданий. Но даже не знаю почему, он никогда не мог увязать одно с другим. Что ты скажешь, сообразительность, она как опухоли. По своему хотению, по щучьему велению ее не получишь. Как бы то ни было, все эти мысли вертелись в моей бестолковке, пока я шла себе неторопливо к бальному залу моих грез, где жили мои любимые привидения. Было бы у меня время, я бы рассказала вам вкратце о том, как выглядели свиньи в своей луже. Это просто ужас. кожа до кости. Это еще мягко сказано. Они все дрожали, морды были перемазаны какой-то зеленоватой жижей, капавшей на землю. А еще там были коровы с овцами, если так можно их было назвать. Все равно, должна признаться, мы о них слегка подзабыли. И за это, боюсь, где-нибудь, когда-нибудь будем гореть ясным пламенем. А когда такие мысли приходят мне в голову, скажу вам прямо, эти каспинозы для меня становятся как прошлогодний снег. Здесь на ее помощь рассчитывать не приходится, и хватит об этом. А что касается конюшни, вам пушка понадобится, чтоб туда двери открыть. Тссс, просто жуть берет, не говоря уже о курах. И вот, вошла я в больный зал и поднялась по ступеням, как по каменным облакам, потому что сложены они были из мрамора. Я неслась к застекленным стенным шкафам, как стрекоза к единственному в саду цветку, чтобы порадоваться по пути буйству света. Стоя на худеньких ножках, маленькими своими ручонками я распахнула высокие тяжелые стеклянные дверцы, отражающиеся под разными углами в зеркальных стенах, и смотрела на переливчатые блики света, потому что вы мне даже не поверите, но все было залито солнцем. Потоки солнечного света ворвались в наше владение сквозь просвет в облаках. Я долго купалась в них, чтобы утешить сердце мое. Здесь берут начало горы, уходящие за горизонт. Пологие склоны, их местами обрывисты, тут истоки бурных стремнин, то спокойно журчащих, то с грохотом обрушивающихся водопадами. Именно в том направлении папа наш стрелял из пушки в те дни, когда приходил козел. Шпинат в лесах неспешно желтеет, а острый перец краснеет, когда подкрадывается осень. Это вам не ели с соснами, прохиндейки лукавые, им ведь даже не вдомек, что такое времена года. Они не как другие деревья, которые здесь тоже растут, одни взъерошенные, щетянищиеся листвой, другие круглые, как грибы. И спросила я себя, что же мы со всем этим сотворили, думая как о себе, так и о ближних своих во всей их печальной совокупности. Порой может показаться, что одна я на этой грешной земле осталась. Кто еще это любит? То есть жизнь, я хочу сказать. Но если стремишься к любви, все становится страшно запутанным, потому что не у многих людей в головах такие же представления, как и у тебя. Если бы на земле хватило места, чтобы каждый из нас взял маленький белый камешек и отметил им каждое свое разочарование в любви, горы этих камешков, скажу я вам, были бы видны даже с луны вместе с потрескавшейся стеной. Возьмите хотя бы братца моего, я понятия не имею, что для него значит любовь. Если не брать в расчет того, как он елозит на мне и корячится, что приводило меня в ярость и отчаяние. Но когда тебе в голову накрывают подушкой и вертят задницей маленькой козочки, как хотят, ничего другого не остается, как только терпеть. Терпеть, пока в конце концов сосиска его не обмякнет и не отвиснет, и тогда я снова могу дышать полной грудью. Когда я стану бренными останками, мне из-за этого, может быть, придется жариться на раскаленных углях, но здесь я со своей откровенностью и прямотой пишу, что мне кажется, я больше совсем брата своего не люблю. Тем хуже. Он слишком сильно меня расстраивал, слишком часто. То мне обещал, это сулил, и ноги мыть, и вино перестать пить тайком. А папа мой, что мне вам про него сказать? Он ведь долгие часы проводил в склепе, а я его руку в своих держала, пока он там плакал. По крайней мере, он на мне никогда не корячился, что делает ему честь. Заявляю это перед лицом Творца, всего сущего без всякого срама и жалости. Справедливую я тоже очень любила, но по-другому. За ее молчание, которое наделило меня даром речи. Как бы то ни было, теперь я стояла в зеркальном зале. Порывы ветра доносили до меня запах гари, потому что, как я уже вам говорила, библиотека горела ясным пламенем. Все там смешалось в дыму и огне. Тем хуже для портретной галереи. Краем глаза я заметила в отдалении ближнего или двух, которые с этого расстояния могли показаться просто мухами на навозной куче. Да и цена им была, должно быть, немногим большая, если только я вправе об этом судить. Мне кажется, они таскали ведра с водой или что-то в этом духе. Какие же они все такие бестолковые, с таким же успехом могли бы тушить такое пожарище плевками. это бы все равно ничегошенько не изменило, если хотите знать мое мнение. Что же касается кухни нашей мирской обители, бог знает почему, но мне наплевать на нее было с высокого дерева. Мне хочется, пока ярко светит солнышко, нацарапать своими каракулями на бумаге все, что наболело на сердце. Ветер дует в мои паруса. Нос корабля моего уперся в горизонт. Страница бумажная плывет белой каравеллой. Я положила маленькую деревянную дощечку под книгу заклятий, потому что мне очень хочется как-то соединить их друг с другом. То есть я очень хотела рассказать об этой дощечке в книге заклятий, потому что у меня такое желание, если можно так выразиться, обвенчать их друг с другом для великой жертвы, которую я вознамерилась воздать. Я говорю о той дощечке, которую помню с тех пор, когда еще не знала затрещин, а может быть даже еще раньше, когда солнце сияло весь день напролет, а рядом со мной был херувимчик, похожий на меня как две капли воды. Папа, колдовской силой поймавший, освещавший землю солнечные лучи, в увеличительное стекло написал на дощечке огненными буквами те слова, которые там и сейчас выжжены. И хоть на первый взгляд может показаться, что они ничего не значат, в голове у меня они постоянно звучат как клятва. Ариана и Алиса. 3 года. Под ними черным обугленным контуром нарисовано сердце. Оно еще пробито грозным ударом молнии. И даже когда секретариус просто пишет об этом, у нее создается такое впечатление, что за спиной слышится голос той шлюхи, от которой так приятно пахло чистотой и свежестью, той светской дамы, как сказал бы граф де Сен-Симон. Он же еще разговорным языком писал, и в памяти моей смех этой светской дамы отражается, как свет звезды от водной глади. Исписав предыдущие каравеллы, я снова пошла в бальный зал. Там я закрыла крыло большого верблюда, если можно его так назвать, и положила на него книгу заклятий вместе с маленькой деревянной дощечкой, а потом стала расставлять рядами на полу свою утварь в сиянии канделябров, блестевших на солнце как цуляля. Потому что мелочи жизни не должны сбивать человека с панталыку, и я снова была готова танцевать, пусть скорее грянет музыка. Но тут вдруг живот у меня так скрутило, что я повалилась на колени, как подкошенная, оглушенная, ослепленная внезапным приступом боли. У меня возникло такое чувство, как будто кто-то мне все нутро на части рвал, как тряпку. И вся юбка моя, даже, что же это такое, господи, лужа омерзительного желе, в котором проблескивала вода. Только не спрашивайте меня, из какой дырки все это вытекло. Спокойствие. Алиса, только спокойствие. Я с трудом поднялась. Пошла как цапля на нетвердых своих ногах, согнувшись 3 погибели, положив руки на живот с сюрпризами, с заботливой нежностью, которой никто меня не учил, но я в себе уже была не одна. Кто-то был там такой, кому у меня возникла нежность, потому что теперь до меня стало доходить, что со мной должно произойти, вы понимаете, мне для этого не надо было лезть в словари или снова смотреть на телят с поросятами. Это хочет выйти из меня наружу, но я никогда не думала, что оно решит вылезать так скоро, я ведь полагалась на те знания, которые по крупицам собирала то тут, то там, читая про всякую всячину. И рассчитывала я на 3 временных года. Хотя, черт побери, я к такому сроку и приближаюсь, потому что кровотечения у меня кончились, когда еще зимний снег не сошел, так мне, по крайней мере, память моя подсказывает, и живот мой еще совсем не такой большой, вот что меня беспокоит. Все в творениях природы сбивает нас с толку, можно подумать, что создатель всего сущего обожает такие игры разыгрывать. И вот, в таких страшных муках, дотащилась я до большого верблюда, на крышку которого положила свою книгу заклятий. Я так и стояла на ногах, потому что если бы я решила просто согнуть их, чтобы сесть, боль внутри моем меня бы просто доконала. Но мне дела до этого нет. Буду писать дальше, стоя. Впрочем, через несколько минут боль стихла, но маленькая козочка была совершенно уверена в том, что этим дело не кончится, что боль вернется, причем не одна. А пока что мне бы с писаниной моей совладеть, руку свою взять в руки. От себя не спрячешься. В каком бы смысле это не понимать, даже в страхе выходя не найти. Потому что радость, именно радость прежде всего, вселяет в меня страх перед самой собой. Уж не знаю, понят ли я выражаю свою мысль, и пока я жду, когда из тела моего вырвется жизнь, когда все нутро у меня по-настоящему начнет раздираться на части, и дитя мое воплем заявит права на свою долю этой планеты пропащей. Я по привычке ищу прибежище в карандаше. Что же еще в этой жизни остается делать, как не писать? Бог знает ради чего. Ну ладно, ладно. Я же сама говорила. Слова – куклы из пепла. Но это тоже сбивает нас с толка, потому что некоторые из них, когда они хорошо составлены в предложениях, могут вызвать настоящее потрясение. Когда их прочитаешь, как будто коснешься ладонью грозовой тучи, которая вот-вот разразится громом. Это единственное, что мне помогает. Каждый утешается, как умеет. Вот уже около половины оборота часов я пишу стоя, сгорбившись над крылом большого верблюда. Последние лучи заходящего солнца играют на плитах пола у меня под ногами, на которые стекли у меня по ногам теплые лужицы, и мне кажется, что я стою по колено в бурном потоке, залитом солнечным светом. Говоря, что я приближаюсь к концу, я имею в виду, что хочу наконец закончить это свое треклятое завещание. А потом, если только мне с моими водами совсем плохо не станет, я сделаю все возможное, чтобы сжечь эти страницы в том же огне, что и маленькую деревянную дощечку. Вот и все. Нутро верблюда будет топкой. Я просто сгораю от нетерпения услышать музыку, которая оттуда донесется. Я зажгу огонь теми спичками, которые захватила в склепе. Папа там всегда их оставлял, и они валялись, где попало. Но, конечно, так, чтобы Кара до них не могла дотянуться. То есть, чтобы она видела их как символ и постоянно о них помнила, извлекая для себя из этого урок и мучилась угрызениями совести. А если какой-нибудь лукавый прохиндей наткнется на эту книгу заклятий, он в ней все равно ничегошеньки не поймет, потому что я пишу только одну букву «Л» курсивом, так это называется. Я этой буквой списываю страницу за страницей, каравеллу за каравеллой, без остановки. В итоге я стала делать так же, как и мой брат. А что еще мне оставалось? Я переняла его метод небрежной скорописи. Так и писать быстрее. И в этом заключается настоящая причина того, что я не в состоянии перечитать то, что сама написала. Но все равно, когда я исписываю эти строчки L курсивом, в бестолковке моей звучит каждое слово. И этого мне вполне хватает. Получается совсем не хуже, чем когда я сама с собой разговариваю. Что в конце концов это может изменить? Так вот, я решила принести в жертву свою книгу заклятий, точно так же, как папа приносил в жертву козла, отмечая приход весны. И снова у меня перед глазами все мы вместе втроем со свирелью, флейтой, флажолетом и бубном. Каждый раз с наступлением весны, когда папа карал Иисуса за то, что он снова навсегда умер, мы забивали козла. Папа, по крайней мере, и они с братом даже напивались чудесным вином, пили его из козлиных рогов. Бррр. А я пила прямо из бутылки. Жалея бедного зверя, у самой его расчлененной туши, с которой вся кожа была содрана до самых потрохов и раскрыта, как словарь. А эти двое с жадностью жрали его недоваренную плоть. Мы напивались так, что крыша начинала ехать, и из бутылок, и из фляжек, начиная с меня с самой, потому что так было надо, и лошадь наша тоже. Папа, вдрызг нажравшись, начинал шататься, как чокнутый монах. Затыкал себе флейту в задницу, это же надо до такого дойти. И всю дорогу давился от смеха. Он хватал брата за ногу и силой волок его в склеп. Братишка истошно вопил и орал, чтобы папа его немедленно отпустил. И справедливую, как вы сами понимаете, это приводило в кошмарное состояние. Братец мой распсиховался, стал изнутри в дверь колотить, ей-богу, можете себе представить, какое смятение его охватило и паника. Такое впечатление сложилось, что это птичка, вымазанная скипидаром. Сама я так смеялась, потому что нам вино в голову ударило, а мы против него бессильны. Но в сердце моем, хоть я этого и не показывала, меня душили рыдания из-за справедливой. Как бы то ни было, моим собственным жертвенным козлом станет это Евангелие преисподней моей, которое я сожгу вместе с маленькой деревянной дощечкой. И эта моя жертва тем будет хороша, что ни одному зверю не причинит вреда, потому что звери невинны, как облака, которые по самой сути своей не могут быть порочными. Я ведь тоже мечтаю об обновлении. Я понимаю, что новое мое существование, весна в разгар осени, может быть, и у меня вот-вот начнется. И мне бы совсем не надо думать о том, чтобы уйти, потому что мечты опасны для уверенности в моей себе, которая без того стала очень хрупкой. Мне кажется, я могла бы жить здесь с младенцем, который через несколько часов появится из недр тела моего. Стоит мне только захотеть. Я закрою глаза, такие же, как у справедливой, и увижу все так же отчетливо, как вижу с раскрытыми глазами свою пишущую руку. Наша семья была бы большой, хоть нас не было бы только двое. Мы жили бы душа в душу, были бы так близки друг с другом, что, скажем, улыбка, слетевшая с моих губ, играла бы на ее устах. Я бы расчесывала ее маленькие крылышки, пока пора линьки не наступила. Я перенала бы ее в крылья бабочек на подушках нежности с такой любовью, которой никто меня не одаривал, как и того козла, забитого камнем, вокруг которого я плясала и била в бубен, и никто не удосужился ткнуть нам в нос его грязные лапы с причиндалами, потому что никакого дела нам до этого не было. Мы пили бы козье молоко, ели бы овощи с травами, которые, как мир на земле, или знакомые мне грибы, мы не тратили бы времени на убийство животных, чтобы жрать их мясо на их трупах, когда сами они не сделали нам ничего плохого. И жили бы мы здесь, в бальном зале, а еще в башнях и во всех других постройках, которые пришлись бы нам по сердцу. Потому что, скажите мне на милость, какое право кто-то имеет отнимать у графини де Суассон эту землю, которая до последнего закоулка принадлежит ей точно так же, как и извивы ее собственной пылкой плоти? Я вроде как облака ложкой перемешиваю, я знаю, но нельзя же всю вину валить на невозможное. Она научится со мной читать. Словари, которые мы завтра найдем в остатках сгоревшей библиотеки. Некоторые из них, надеюсь, уцелеют. Вы даже представить себе не можете, какими прочными бывают словари. Они наделены спокойным упорством дерева, из которого рождены. Деревья не могли сделать нам лучшего дара. Мы будем читать, зачитываться будем, пока не свалимся в упоении на землю. Потому что какая, в конце концов, разница, правду пишут в тех историях или нет? Если они лучатся сиянием, если они звездочками светят в головках детей, упавших с луны и лежащих рядом друг с другом вдвоем, ее и моей. Мне кажется, у меня жар, виски горят и пульсируют, как бока Бассета, бьющегося в агонии, если мое мнение вас еще интересует. Да, я говорю «она», потому что херувимчик будет как две капли воды похож на меня, и доказательством тому служит уверенность, которую я чувствую в собственном животе. Она вырастет, понятия не имея о том, что такое затрещины, как цветы, которые не надо обижать, чтобы они выросли во всей своей красе. Она будет заботлива и внимательна ко всем животным, она не бросит их на произвол судьбы, не оставит их голодать, как кое-кто, кому, как это ни печально, уготовано жариться в гиене огненной. Я научу ее, как огня, бояться соблазнительных и разрушительных бликов и кукол, потому что они опасны своей красотой, потому что, если верить присказкам папы моего, именно в 4 года слишком любят играть со спичками, и назову я ее Арианой, в память о Каре. Трепетная белая нить треугольным парусом рассекает великолепие осеннего неба и неспешно плывет над рекой, как будто бумажный змей размером с церковь. Это летят дикие арктические гуси. У меня как-то был бумажный змей в форме рыбы, с золотистыми плавниками. Я ухаживала за ним, потому что он был моим облаком. Но однажды он выскользнул у меня из пальцев и улетел вверх. Я смотрела потом на его обломки на вершине высокого дерева. Все лето. Это случилось еще тогда, когда у меня стали набухать опухоли на груди. Беда никогда не приходит одна. А что до арктических гусей, так мы каждый год поднимались на крышу моей избы, читальни, смотреть, как они улетают, папа и я. Этой осенью они вроде рановато отправились в путь, я в этом вижу предзнаменование. Они, как слишком сладкие и чудесные грезы, которые чересчур хороши, чтобы хранить их и пестовать в теплой груди в ожидании долгих зимних месяцев. Нужно смириться с тем, что однажды они все скопом покинут нас в одночасье, как те мысли, которые меня тешат, когда я думаю о благословленном плоде чрева моего, те грезы, что пленяют мне сердце и пугают радостью, которую я должна гнать из души моей, потому что нет больше времени мечтать о рае. Я чувствую себя плотиной, готовой прорваться скорыми родами. Я знаю по опыту, что грезы мои, по сути дела, никогда не приносили мне ничего хорошего, как и мои воспоминания. И теперь мне меньше, чем когда бы то ни было, хочется сойти с ума, как объятый пламенем куропатки, клюнувший меня в голову всю залитую кровью их религии, и кончить мученицей надежды, разоренной и ограбленной от слишком долгого ожидания на земле этой грешной, как случается иногда даже в самых добропорядочных семьях. Mama's gonna